Жили голодая девочка и мама, и однажды дочка шла по лесу прямо, встретила старушку, та несла горшочек. На, возьми в избушку, это дар, дружочек. Только скажешь, горшочек вари, и в нем сварится пшенная каша. Очень сладкая, кашу бери, сколько хочешь, попробуй, вся ваша. Ну а скажешь горшку, перестанет вариться та каша. Голодать ты не будешь, как старь, объедение и сладость все ваше. Мама позабыла те слова простые, кашей завалила улицы пустые. Каша выше крыши, каши столько стало. Дочь из лесу вышла, перестань, сказала. Только скажешь, горшочек вари, и в нем сварится пшенная каша. Очень сладкая, кашу бери, сколько хочешь, попробуй, вся ваша. Ну а скажешь горшку, перестанет твориться та каша. Голодать ты не будешь, как сталь, объедение и сладость все ваше. Если надо в город, в каше вся дорога, позабытый голод, каша у порога. Утонуло в пшенке сельское подворье, детвора, девчонки, ешьте на здоровье. Только скажешь, горшочек вари, и в нем сварится пшенная каша. Очень сладкая, кашу бери, сколько хочешь, попробуй, вся ваша. Ну а скажешь горшку, перестанет твориться та каша. Голодать ты не будешь, как сталь, объедение и сладость все ваше.